«Признаю свою ошибку», — хмуро сказал Макаров. «Вы мне доказали». «Вообще-то беспощадно, товарищ Ленин сказал. Даже страшно. Наши, можно сказать, красноармейцы, сотни тысяч, и вдруг не можем мы им дать работы. А они из-за этого в бандиты подаются. У меня даже ощущение, что такие слова товарища Ленина не стоило бы доводить до всеобщего сведения, потому что могут найтись люди и вообще наши враги, которые эти слова неправильно во вред нам истолкуют. А вот это уже глупость и политическая близорукость, товарищ Макаров, не выдержал Коля. Партия и товарищ Ленин в самые трудные минуты не позволяли себе затемнять положение дел. В этом наша сила, я считаю. А если какие-то отдельные сволочи используют эту правду во вред нам, не страшно. В общем, ясно, подвел итог Бушмакин. Слово для информации имеет только что прибывший из Москвы со съезда милицейских работников товарищ Кондакова. Маруська поднялась и отдернула гимнастерку. «У меня хорошие новости, товарищи», — сказала она. «Нам вводят единую форму, это раз». «УГРО это не касается», — впервые подал голос Вася. «В этом вопросе мы все равно лишенцы». «Второе», — не обращая на него внимания, продолжала Маруська. «Оружие и боеприпасы будут приведены к одной системе». «И это нам все равно», — выкрикнул неугомонный Вася. «Потому что у постовых наганы у нас Кольт и Браунинги. Ихнее не подойдет нам, наше им». «Есть нововведение, которое касается лично нас», — сказала Маруська. «Решено организовать научно-технический отдел, в котором будут сосредоточены все средства для раскрытия преступлений, и Центральное бюро дактилоскопической регистрации». «Давно пора», — одобрил Никита. «А то сколько раз видел я на месте происшествия следы пальцев. Стоишь и думаешь, вот бы послать их в картотеку, сравнить с уже зарегистрированными, а нет? Хорошее решение, деловое». «И еще я хотел сказать вам о той идее, которая, можно сказать, пронизывала красной нитью весь съезд». Маруська прошлась по кабинету. «Все мы должны четко представлять себе наши функции и права, соблюдать революционную законность. Жулик он тоже гражданин республики, только споткнувшийся. И наша задача не пинка ему дать, а помочь встать на ноги. Наше дело такое — задержать и только. Следователь расследует, суд осудит. Самое большее мы должны оказать им всемерную помощь, и все. А то на съезде приводились такие примеры, когда наши работники подчас из самых лучших побуждений сами пытались и задержать, и следствие навести, и приговор вынести, исполнить. А уж это, братки, самое последнее дело, как говорит товарищ Трепанов из московского уголовного розыска. На следующий день Маша повела группу милиционеров в Эрмитаж, начищенная и наглаженная. В ослепительно-белых гимнастерках милиционеры построились у подъезда управления. По строевому, печатая шаг, к Маше подошел старший. «Товарищ Кондратьева, группа к культурному походу готова». «Видите», — сказала Маша, заметно волнуясь. Это была первая ее экскурсия, и она всю ночь ворочалась сбоку на бок, нервничала и совсем замучила Колю. «Им будет неинтересно». «Почему?» Лениво сквозь сон говорил Коля, спи. «Потому что искусство — это очень сложно, очень. А какая у них подготовка?» «Господи!» — вздохнул Коля. «Никакой. Но можешь не сомневаться. То, что иной подготовленный воспримет мозгом, они поймут сердцем». Коля совсем проснулся и сел, свесив ноги на пол. «Ведь как было? Скажем, я никаких картин, кроме икон, в жизни своей не видал. А думаешь, я не любил на них смотреть? Еще как. Бывало, часами разглядывал и все думал, как хорошо, как славно изобразил Богомаз небо и Бога. На земле бы так. Красиво, по-доброму. А мать говорила, заслужи и увидишь все это только после смерти. А я с этим никак согласиться не мог и всегда с ней спорил. Надо, чтобы при жизни все было красиво, по-доброму. пустыне Маша пока еще не очень грамотные и не шибко разбираются, но главное, они поймут, я уверен. Придет время, они сами картины рисуют, музыку сочинят».